ближу, ты приставал к девчонкам, я допивал портвей, но тут пришли ублюдки, наваляли нам пиздюлей. Ублюдки, которые давали нам прямо в бар.